либо дело рук разъездного маньяка. «Шутишь?» «Не шучу». Он ткнул пальцем в бумагу, лежавшую сверху одной стопки. Налоговая декларация 5-летней давности. «В любом случае, если ты исключаешь разгневанных прихожан, я должен найти кого-то, кто хотя бы знал Клейнфельдов настолько, чтобы пойти на убийство. А под это определение явно никто в нашем округе не подпадает. Они жили затворниками, отшельниками». «Старые адреса можно установить по налоговым декларациям». «Была такая мысль. Но копии хранятся всего 10 лет, а все эти годы они жили здесь. Поэтому я обратился во внутреннюю налоговую службу Соединенных Штатов. От души наслушался всяких песен насчет конфиденциальной информации, особом разрешении. Когда пригрозил ордером сукин сын на другом конце провода, пожелал мне удачи в федеральном суде, обещая со мной побеседовать лет через 50». Слизняк. Я думал, это католики-слизняки. Широкая категория, всем места хватит. Дай мне одну минуту. Зачем? Холлоран проследовал за Шарон в главный офис, сощурился в неожиданном ярком свете, впервые обратив внимание на назойливое гудение флуоресцентных ламп. Оглянулся вокруг на пустые столы. «Где Клитон и Биллингс?» «Внизу». Шарон села в свое кресло, схватила телефон, вызвала номер из памяти. «Сегодня Мелисса дежурит в диспетчерской. В ее дежурство тут больше никто не работает. Ты когда-нибудь был здесь в третью смену?» «Даже не припомню». Холлоран опустился в кресло Клитона за соседним столом, стараясь мысленно представить Мелиссу Клемке, копию Мэрилин Монро, исполняющую сегодня обязанности диспетчера. «Пристают они к ней?» «Нет, если смерти себе не желают», — фыркнул Шарон. «Просто смотрит, а это ее забавляет». «Правда?» «Конечно». «Конечно». Снова он чего-то не понимает в женщинах. «Кстати, кому ты звонишь в такой час?» «Тому, кто никогда не спит. Джимми, это Шарон. Слушай, мы ищем прежние адреса Клейнфельдов. Слышал про них?» «Ну, ваши ребята ткнули нас носом в стенку. Несут какую-то чушь насчет специального допуска». Она минуту внимательно слушала, потом сказала: «Можешь устроить? Банзай?» Разъединилась и повернулась в кресле. «У тебя есть крот во внутренней налоговой службе?» — полюбопытствовал Холлоран. Шарон пропустила вопрос мимо ушей. «Очевидно, что в особых обстоятельствах можно не указывать адрес в анкетах и бланках. Например, в рамках программы защиты свидетелей, работников розыска и так далее. Может, Клейнфельды чем-то таким занимались, а подобные данные не разглашаются даже по судебному постановлению. Налоговая служба их держит в строжайшем секрете. Однако в данном случае, когда они мертвы и прочее, можно их получить, преодолев 1000 с чем-то преград, расставленных на федеральном уровне, о чем и говорил твой собеседник, но на это уйдет много месяцев». «Проклятие!» «Ну, Джимми перезвонит скоро». Холлоран заморгал, глядя на нее. «Найдет адреса? Сейчас? Разумеется. Разве это не противозаконно?» «Естественно, но он очень порядочный хакер. Влезает в базу данных с домашнего компьютера, оставив обратный адрес где-нибудь в Тимбукту. Никто в жизни не догадается. Именно к нему обращаются за помощью, когда такой фокус проделывает кто-то другой». «Видно, Джимми многим тебе обязан». «Вроде того», — пожал она плечами. «Я сплю с ним время от времени». Холлоран просто сидел, стараясь не выдавать изумления. «Превосходно изображаешь бесстрастного игрока в покер, Майк», — заметила Шарон. «Спасибо, очень долго учился». «Пусть милые висконсинские женщины никогда не скажут грубого слова, ведут они себя вольно». «Если ты живешь монахом, это не означает, что и остальные должны». Она схватила зазвонивший телефон. «Да, Джимми?» Немного послушала, переспросила. «Не шутишь? Сколько?» «Ох, ладно, спасибо». «Нет, круглый дурак, я тебе ничего не должна». Шарон захлопнула трубку мобильника, пошла к факсу. «Сейчас пришлет список». В ответ на реплику аппарат загудел, из щели поползла страница. Шарон, склонив голову, читала строчки по мере появления. «Странно», — пробормотала она. «Во-первых, Клейнфельд — фамилия не настоящая». Холлоран ждал, вздернув брови. «Похоже, господи помилуй, они при каждом переезде меняли имена и фамилии, а переезжали часто». Шарон протянула шерифу первую страницу, начала читать вторую. «Так, кажется, это первая совместная декларация, поданная почти 40 лет назад в Атланте. Тогда они звались Брэдфордами. Прожили в Атланте 4 года, переехали в Нью-Йорк на 12 лет, потом вынырнули в Чикаго под фамилией Сентфорд. Там пробыли всего 9 месяцев и начали прыгать с места на место». Она передала второй лист, принялась за третий. «Майеры в Далласе, Бимисы в Денвере, Читеринги в Калифорнии. За год нет сведений, возможно, выезжали из страны. Потом обосновались здесь, как Клейнфельды. И прожили 10 лет». «Точно. Видимо, хорошо и надежно устроились». «До поры до времени», — буркнул Холлоран, взял у Шарон последний листок, слегка выпрямился, чувствуя прилив сил. «Потрясающе! Спасибо! Теперь иди домой, отдыхай!» Он взглянул на телефон Клитона, подумал, не надеть ли резиновые перчатки, прежде чем хвататься за трубку, потом сказал себе «черт с ним» и подтащил аппарат через стол. «Куда хочешь звонить?» «В местное отделение по всем адресам». Шарон со вздохом стянула с себя куртку, поправила на плече портупею с кобурой. «Список длинный, давай половину». «С тебя вполне достаточно». «Давай», — погрозила она пальцем. «Еще пожалеешь, что так долго сидела наедине со мной». «Какие проблемы? Объясню, что пытаюсь в постели пробиться в высшие сферы полиции округа Кингсфорд». «До того не дойдет. Нынче ночью я от этого дела отказываюсь». «Да ведь оно и мне не особенно нужно», — улыбнулась Шарон. Холлоран смотрел, как она набирает номер на собственном аппарате, и думал, что женщину ему никогда не удастся понять. Провисев на телефоне час, нажив по всей стране врагов в лице сонных служителей закона, он, наконец, совершил прорыв. «Читеринги! Черт возьми, помню!» Как только Холлоран назвал калифорнийскому детективу фамилию Читеринг, тот мигом проснулся, даже представилось, как сразу вскочил в постели. Прикрыв рукой микрофон, шериф сообщил Шарон: «Кажется, что-то есть». «Адский взрыв разнес бы в клочки всю округу, если бы дома не стояли поодаль», — захлебывался детектив. «Взрыв? Угу! Кто-то открыл каждый газовый кран в доме, протянул запальный шнур и поджег. Рвануло к чертовой матери. Все дотла выгорело, прежде чем федералы успели доехать. Знаете, огонь правит миром, когда ветер дует из Санта-Аны». Примечание. Санта-Ана — город на юге штата Калифорния. Конец примечания. Холлоран лихорадочно записывал на обороте конверта. «А читеринги?» «Вот тут самая чертовщина и кроется», — вздохнул детектив. «Они держали небольшой пансион у пруда. Говорят, будто там ночевали в тот раз. А почему? Я так и не понял. Больше практически ничего не могу сказать, пока вы не объясните, над чем работаете». «Двойное убийство». «Проклятие! Читеринги?» «Предположительно, жили здесь под фамилией Клейнфельд». «Возможно. Знаешь, я работал над делом около недели, не успел хорошенько врубиться, как они просто исчезли. Пуф, и нету. Прислали мне записочку, если можешь поверить. В той самой чертовой записке сообщалось, что взрыв и пожар произошли по их вине, и добавлялось какое-то дерьмо собачье насчет починки газовой колонки». «Похоже на правду?» «Черт, с два похоже. О поджоге свидетельствуют горючие вещества. Керосин, разлитый в 5 разных местах по всему дому. Знаешь, на что сослались читеринги? На лампы. На вонючие керосиновые лампы. Я говорю, бред сивой кобылы, а шериф щелкнул каблуками и наглухо заткнул мне рот, потому что мы не могли раскрыть дело». «Понятно», — пробормотал Холлоран. «Значит, все-таки получили свое?» «Похоже на то. Слушай, у нас в управлении дела нет, поскольку по свидетельству пострадавших никакого преступления не было. Но у меня записи сохранились. Я их дома храню. Если будешь сообщать, что нарыл, пришлю утром по факсу. Распроклятое дело, который год меня сводит с ума. Холлоран согласился с условием, продиктовал номер факса, разъединился и проинформировал Шарон. Когда закончил, она откинулась на спинку кресла и тихо присвистнула. С тех пор прошло 12 лет, а они до сих пор боялись. Наверняка серьезная винда.